Спектакли, как люди, растут, достигают зрелости, стареют, дряхлеют и, в конце концов, умирают. Но дипломные спектакли, в отличие от репертуарных, умирают преждевременно. Это всегда обидно. Казалось бы, только-только вошли во вкус, играть бы еще и играть, но вчерашние студенты становятся артистами разных театров и уже не собраться им вместе, разве что на вечер воспоминаний. Хотя у нас и теплилась надежда, Соловьев не зря был настроен пессимистически. Он понимал, что время студийности кончилось. В ту пору окончательно сформировалась та система организации театрального дела, которая поставила художника в абсолютную зависимость от административного аппарата. Кажется, только теперь мы начинаем возвращаться к простой истине, что театры не существуют по приказу. Сколько в нашей стране театров, умерших неестественной смертью? Сколько театров так и не родившихся, уничтоженных в зародыш? Но больше всего таких, которые продолжают существовать, хотя как творческий организм они давно уже умерли. Думаю, наш курс мог бы стать настоящим студийным коллективом. Не потому, что каждый из нас был как-то уж очень силен, вовсе нет. И вообще не бывает такого курса, который состоял бы сплошь из ярких индивидуальностей. Но мы были воспитаны в единой театральной вере. С нами оставался Соловьев. Когда же мы оказались оторванными друг от друга, когда разбрелись по театрам, где каждого перековывали на свой лад, стало уже не до комедии дель арте, не до мольеровских форсеров. Все это вдруг сделалось ненужным, пригодилось только ремесло. Скажут, это тоже немало, да, наверное. Но что стоит ремесло, не одухотворенное идеей? Мне повезло больше других, отчасти потому, что я довольно быстро понял, надо что-то предпринимать, чтобы не умертвить, если так можно выразиться, себя в себе. Я ушел в такой жанр, который позволял сохранять относительную независимость. Но не всем же следовать моему примеру. Не все чувствовали вкус к эстрадной маске, конферансу, искусству трансформации. Так или иначе, почти никто из моих сокурсников, как говорят на театре, имя себе не сделал. Пожалуй, только Петру Ветрову удалось пробиться. Он получил звание народного артиста республики, руководил Ворошиловградским театром. Ну да я ведь, в конце концов, не об именах и регалиях говорю. Я имею в виду театральную веру, в которой воспитывал нас Соловьев, и которая, как все мы тогда думали, должна была стать нашей путеводной звездой. Вопрос о нашем распределении был решен компромиссно. Свой театр не разрешили, но большую часть курса оставили вместе и направили в Лентрам, театр рабочей молодежи, куда мы пришли даже со своим репертуаром. В афишу театра были включены смешные жеманницы и рыбаки. Казалось бы, и на том спасибо. Нет, в искусстве подобная половинчатость удовлетворения не приносит. И нам не принесла. Лентрам — предшественник Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, который сейчас помещается на Петроградской стороне. Тогда же он был на Литейном проспекте. Воспоминания об этом времени рождают еще одну ассоциацию. Лет 20 назад на всю страну прогремели спектакли выпускного курса Ленинградского Государственного института театра, музыки и кино «Зримая песня» и «Вестсайдская история». Что творилось вокруг этого курса? Как с ним носились? Какой успех? А потом перенесли оба спектакля на сцену театра имени Ленинского комсомола. Артисты в основном были те же, что и в студенческом варианте, мизансцены те же, но что-то очень важное безвозвратно ушло. Даже не знаю, как это определить поточнее, атмосфера ли, непосредственность ли, энергия ли какая-то неуловимая. Но так или иначе, все вроде то, да не то. Точно такое же превращение произошло за 30 лет до этого с нашими рыбаками и жеманницами. Надо сказать, я с опаской отношусь к переносу спектакля с одной сцены на другую. Есть, по-моему, неизбежная механистичность, вступающая в противоречие с самой природой творчества. Спектакль рождается только однажды, и если уж пересаживать его на другую почву, то ни в коем случае нельзя копировать. Нужно делать новую редакцию, либо вообще ставить заново. Мы же тогда допускали типичную для театральной молодежи ошибку. Пытаясь сохранить дорогую для нас атмосферу учебного спектакля, старательно делали вид, что она никуда не делась. Мы изображали ее, играли ее по памяти, хотя на самом деле ее уже не было, да и быть не могло. Главным режиссером был у нас Владимир Платонович Кожич. Репертуар в основном комсомольский, актуальный, боевой, но не слишком глубокий. Меня ввели в спектакль «Дружная горка» на роль некоего Воробушкина. Этот Воробушкин увлекался фотографией. Он всех заставлял фотографироваться, но всякий раз забывал снять крышку с фотообъектива. Вообще он страдал забывчивостью, все делал нескладно, не в попад, но в целом был добродушный и простой парень. После «Маскариля» роль не представляла для меня особой сложности. Но хотя она укрепила мое положение в театре, и хотя я играл ее не без удовольствия, не могу сказать, что это было именно то, о чем я мечтал. Впрочем, не буду лукавить. Артисту ведь что надо? Играть, играть и играть. И я, конечно, не был исключением. Расскажу забавный эпизод, связанный с постановкой пьесы «Начало жизни» Леонида Первомайского. Был у меня в институте сокурсник, близкий мой приятель Леонид Головко. Он тоже теперь работал в траме. В спектакле «Начало жизни» Кожич предложил ему почти бессловесную роль молодого бойца по фамилии Виноградский. Леонид очень огорчился. Не то, что у него появились замашки премьеры, нет. Мы не были так развращены. Просто он счел, что в этой роли сделать ничего нельзя. И был недалек от истины. Я принялся его утешать. Мы договорились, как прежде в институте, перед показом этюда, прийти пораньше, найти какой-нибудь укромный уголок и вместе начать фантазировать. Одна голова хорошо, а две лучше. Наутро Леонид выглядел вялым, мрачным. Было видно, что фантазировать он не готов и не намерен. Я стал показывать ему то, что придумал, сочинял на ходу и постепенно завелся. Здесь, впрочем, требуется пояснение. Пьеса Первомайского о гражданской войне, о первых комсомольцах. И там есть такой сюжетный ход. Командиру нужно выбрать пятерку самых отважных бойцов, готовых пойти в разведку на опасное задание. Командир собирает всех и спрашивает, кто хотел бы пойти на это добровольно. Выясняется, что все хотят. Тогда бросают жребий, кладут в шапку листки бумаги, пять из них помечают карандашом, а остальные оставляют незаполненными или, как в пьесе говорят, пустыми. Виноградский — один из тех, кому не везет. Он вытаскивает из шапки листок и говорит: «Пустой, Виноградский». Это все, что он говорит вообще. Потом он только мелькает в массовке. Так вот, я придумал Виноградскому биографию. «Пусть он будет у тебя», — предложил я Леониду, «застенчивым интеллигентом из южной провинции. Родные у него убиты белобандитами, и он пошел к красным, чтобы за них отомстить. Кроме того, он начитался революционных брошюр, не вполне их усвоил, и потому он немного путаник, но, в общем, очень искренний человек. Он верит, что близка мировая революция. «Все это очень интересно», — иронически сказал Леонид. «Но для этого надо писать другую пьесу о Виноградском». Но меня не сбили с толку его возражения. Я продолжал. «Пусть он будет в гимназической форме, которая ему мала. Это все, что у него осталось от прежней жизни. И пусть он носит очки. И пусть, ожидая свой жребий, от волнения теребит пуговицу. Он ужасно волнуется. Он ужасно хочет попасть в пятерку. Ему не терпится. Ему кажется, что если он в нее попадет, мировая революция наступит еще скорее. Представляешь, какое у него должно быть разочарование, когда он говорит «пустой». И когда пятеро счастливчиков будут уходить в разведку, пусть он долго смотрит им вслед и, может быть, даже слезу утирает. «Красиво», — не сдавался Леонид. «Но когда начнется репетиция, от всего этого следа не останется. Мне тут же скажут, что я слишком обращаю на себя внимание». Вынул листок, произнес свои два слова и давай обратно в массовку, нечего отвлекать зрителя от главного. И будут правы. «Что будет, то будет», — ответил я, разозлившись. «У тебя нет выбора». Мы продолжали спорить. Я показывал ему, каким должен быть этот злополучный Виноградский, а он показывал мне, как все будет на самом деле. Тогда я снова и снова показывал своего Виноградского, сам не замечая, как персонаж постепенно становится живым. Мы так увлеклись, что не увидели Кожича, который, оказывается, наблюдал за нами. В конце концов он прервал нашу бесконечную полемику. «Вот вы и будете играть эту роль», — сказал он мне и быстро ушел. Слава богу, что это не была роль Отелло или, скажем, Егора Булычева. Нашей дружбе пришлось бы тогда выдержать серьезное испытание. Но в данном случае Леонид был просто счастлив, а я озадачен. Теперь уже он утешал меня, как только что я его, да еще посмеивался. Но не зря, говорят, смеется тот, кто смеется последним. Мой Виноградский неожиданно стал заметной фигурой в спектакле. Кожич, несмотря на опасения Леонида, позволил-таки мне сплести пантомимическое кружево вокруг одной единственной реплики моего персонажа. И даже рецензент журнала «Рабочий и театр», фамилия его была Алексеев, меня заметил и посвятил мне целое рассуждение в своей статье о Лентраме. Я гордился этой рецензией, как если бы не в рецензию, а в энциклопедию попал. Мои дела в Лентраме складывались вполне прилично, когда я оттуда ушел в новый театр. Он помещался на моей Троицкой улице, рядом с Толстовским домом, в бывшем зале Анны Павловой. Им руководил Кроль. Человек он был, на мой взгляд, одаренный. Работалось с ним легко. Репертуар, да и состав труппы там были более основательными, нежели в Лентраме. Это меня и привлекало. Между прочим, там мне довелось играть вместе с замечательными артистами старшего поколения — Масоловой и Максимовым. У Масоловой до революции был свой театр, а Максимов был звездой немого кино, партнером Веры Холодной. Впоследствии новый театр перебрался на Владимирский проспект. Стал называться театром имени Ленсовета. Но это уже без меня. Тем не менее, хочется вспомнить забытых ныне мастеров ленсоветовцев той поры. Веру Будрейко, Ксению Куракину, Евгению Фиш, жену моего друга Виталия Полицеймако, одного из мощнейших артистов БДТ, а также романа Рубинштейна. Впоследствии он вступил в труппу нашего театра «Миниатюр». Куракина и Фиш, актрисы острохарактерные, много выступали на эстраде, мы часто встречались на концертах. Да чего же все-таки мимолетен актерский успех? Сколько прекрасных имен забыт! Но эта мимолетность — неотъемлемое свойство театра. Пожалуй, ни в каком другом искусстве успех не бывает столь очевиден и осязаем, равно как и забвение. В новом театре я проработал всего лишь год. Ушел я оттуда из солидарности с Кроллем. Его освободили от должности, как я был убежден, несправедливо. Правда, некоторое время я еще доигрывал в одном спектакле в «Варварах» Горького. Почему-то никак не могли ввести нового артиста на роль исправника. Сменивший Кролля Борис Михайлович Сушкевич предлагал мне остаться и даже сказал, что если я потом пожалею, он в любой момент примет меня снова в театр. Но я твердо решил этого не делать. Вернулся я в «Лентрам», который после слияния с Красным театром стал теперь театром имени Ленинского комсомола. Снова играл Виноградского. Получил роль Скопена в «Проделках Скопена». Спектакль должен был ставить «Чужой». Но это меня не обрадовало. Мне говорили, что я веду себя глупо, хочу неизвестно чего. О Скопене ведь можно только мечтать, тем более для артиста с моими данными. Но, во-первых, я боялся повторить в Скопене «Маскариля». И, думаю, не без оснований подозревал, что назначили меня на роль Скопена именно потому, что я уже был проверен в роли другого слуги Плута. Во-вторых, меня смущал характер намечавшейся постановки. Ее решение сильно отличалось от того, как представлял себе театр Мольера Соловьев. А я, разумеется, смотрел его глазами. И, наконец, было еще одно обстоятельство, побудившее меня распроститься с Трамом, на сей раз окончательно. Трам дал мне понять, сколь опасно может быть истолкована формула «в предлагаемых обстоятельствах». Об этом стоит рассказать чуть подробнее, поскольку и сегодня эта проблема актуальна. К примеру, артист Икс играет Гамлет и, естественно, хочет, чтобы его Гамлет оказался близок современному зрителю. Он решает выйти к зрителю, что называется, без грима, то есть не только лицо не гримируя, но и душу. Вот, мол, смотрите, перед вами вовсе не Гамлет, далекий от вас и загадочный. Это я, такой, как все вы, артист Икс, в предлагаемых обстоятельствах своей роли. Подобная логика существования в образе уместна для какого-нибудь Воробушкина из «Дружной горки». Но она граничит с невежественной уверенностью, будто все на свете можно осилить за счет одной лишь естественности и органичности. Но что, если мир Шекспира, Мольера, Чехова значительнее и шире, чем твой собственный мир? Ты можешь переживать в роли сколь угодно искренне, но не сыграешь ее точно и глубоко, потому что ты — это всего лишь ты, а от тебя требуется еще и перевоплощение, способность передать некий масштаб чувств и мыслей, лично тебе не свойственный. Играя Гамлета или Скопена, идти от себя недостаточно. Здесь нужно осваивать еще и особый тип мышления, особый литературный и сценический стиль, вне которых эти образы лишаются своего вечного содержания и упрощаются непозволительно. Меньше всего меня привлекала в те годы возможность оставаться на сцене самим собой. С другой стороны, меня раздражала четвертая стена, то есть необходимость играть так, как будто зрители меня не видят. Здесь нет противоречия. Мне и сейчас представляется самым увлекательным и трудным существовать на сцене так, чтобы и в образе находиться, и непосредственный контакт со зрителем поддерживать. Только вот ведь какая сложность. Во-первых, когда обращаешься к зрителю от себя, то тоже ведь не совсем от себя обращаешься. Не в домашних тапочках к нему выходишь, а в образе себя самого, в образе маски. И во-вторых, когда ты перевоплощаешься в образ другого человека, то должен уметь это делать по правде, иначе тебе не поверят. Не думаю, впрочем, что столь тонкую материю я и теперь, обладая солидным актерским опытом, объяснил достаточно внятно. Мне легче показать, чем рассказать. Ну а уж тогда я вовсе об этом не думал. Просто чувствовал, что свою дорогу, которую обещал мне Соловьев, еще не нашел. Здорово я метался тогда. Чуть было в БДТ не попал. Лев Рудник, который в то время был главным режиссером, пригласил меня на роль шута в «Короле Лире». Я был в восторге от шута, которого в Москве играл Зускин. Мне захотелось попробовать. Пришел на первую репетицию и почувствовал, здесь меня съедят. Как они все смотрели на пришлого. А больше всех сверлил меня глазами мой же товарищ Виталий Полицеймак. Оказывается, мы с ним были назначены на одну роль. Прекрасный был артист, Полицеймаку. Надо было видеть, как он Эзопа играл в «Лисе и винограде» Фигерейду. Постановка-то в Станогово. И человек был широкий. А вот не смог он тогда справиться со страстями актерскими. Тогда-то я, конечно, обиделся. А сейчас скажу так, могу его понять? Могу. Потому что артист, который жаждет сыграть роль... О, это словами не опишешь. Итак, с БДТ тоже не заладилось. Тем не менее, иногда шучу. Был артистом БДТ. Люди удивляются. Как? Что-то мы этого не знаем. А я подтверждаю, был. Один день. Горечь от этой осечки прошла, впрочем, довольно быстро. Потому что я уже был увлечен новым делом — театром миниатюр, открывшимся осенью 1939 года. В этом театре я задержался, к счастью, почти на целых 50 лет. Девочка в красном берете. К тому времени я сделал еще один счастливый выбор, также повлиявший на всю дальнейшую мою жизнь. Как-то раз... Нашу школьную самодеятельность пригласили на гастроли в соседнюю 41-ю школу. Мы часто выступали в той школе с концертами, но именно этот концерт я запомнил навсегда. Объявляют мой номер. Выхожу на сцену. Выступаю. И вдруг обращаю внимание на девочку-старшеклассницу, сидящую довольно далеко, в ряду 15-м. На девочке был красного цвета берет, примечательной не только яркостью своей окраски, но еще и тем, что вместо короткого хвостика, приличествующего беретом, в нем было проделано отверстие, а сквозь это отверстие пропущена прядь истинно черных волос. Я еще не знал, что девочку зовут Рома. Года полтора спустя я увидел ее на Невском, узнал ее мгновенно. Она шла мимо меня, шла так, как будто все должны были уступать ей дорогу. Мне захотелось заговорить с ней, но я не решился. Между прочим, я был не из робкого десятка, но заговорить на улице с незнакомой девушкой, с девушкой, которой ты не был представлен, как можно? Наверное, у нынешней молодежи, у тех, кому сейчас, как нам в ту пору, 17-18, это может вызвать лишь снисходительную улыбку. Сейчас молодежь куда более раскованна. Прошло еще 3 года. Я уже учился на последнем курсе института. Однажды прихожу в нашу студенческую столовую, становлюсь в очередь. Кто-то становится за мной. Вначале я и не замечаю, кто это. Но вдруг словно почувствовал что-то. Оборачиваюсь, за мной стоит она. Она заговорила первой, и этот разговор я помню слово в слово. Она: «Как хорошо, что вы тоже учитесь здесь». Я, после паузы: «А что вы делаете сегодня вечером?» Она: «Ничего». Я: «Пойдемте в кино». Она: «Пойдемте». В тот же вечер мы встретились у кинотеатра «Гранд Палас». Что мы смотрели, Бог его знает. Я все время смотрел на нее. Как только начался сеанс, я наклонился к ней и прошептал: «Выходите за меня замуж». Она не удивилась. Она не сказала мне, что я сумасшедший. А ведь могла бы, честное слово, имела полное право. Она сказала очень просто: «Я подумаю». Через несколько дней Рома ответила на мое предложение согласием. Между тем выяснилось, что ее отец и мачеха категорически против нашего брака. Они меня в глаза не видели, но им это и не требовалось, чтобы прийти к выводу: студенческий брак — явление крайне легкомысленное и недопустимое. Как можно не задумываться о том, на какой материальной базе будет строиться ваше семейное счастье? Так они восклицали, наставляя Рому, а она, конечно, все это пересказывала мне. Но мне было море по колено, и я, не придавая серьезного значения мнению родственников, решил объясниться с ними, убедить их в том, что любовь, как, может быть, сами они еще помнят, святое чувство, и никакие материальные базы тут не требуются. И вот я еду к ним на дачу под Лугу. Это было довольно серьезное путешествие. Больше 2 часов поездом до Луги, да оттуда еще около часа лошадьми. Еду, еду, а по дороге все проговариваю, как роль репетирую, обращенный к ним монолог. И, надо сказать, ужасно убедительно у меня получается. Прям не знаю, кого бы могла не растрогать такая пламенная речь. Приехал, наконец. Очень доволен собой. Приехал, а меня даже в дом не пускают. Не о чем, мол, нам с тобой разговаривать, мальчишка-сопляк. И если ты не перестанешь морочить голову нашей дочери, мы найдем на тебя управу. Я опешил, конечно. Беседа философическая, какую я нарисовал себе загодя, явно не получалась. Я решил: ничего, поломаются и перестанут. Никуда им не деться от меня и от судьбы. Подожду у двери. Вот сколько надо будет ждать, столько и буду ждать. Измором возьму, все равно откроют. Эх, только бы впустили, а там уж я скажу. Я им все скажу, и они обязательно поймут и даже растрогаются. Но крепость так и не сдалась. Единственное, в чем они уступили, так это позволили Роме выйти на минутку попрощаться со мной. Навсегда попрощаться. Уезжал я оттуда разбитый горем. Рома, бедная, вся в слезах. Трагедия, да и только. Это сейчас с улыбкой вспоминаешь, а тогда не до смеха было. Когда все семейство вернулось с дачи в город, я снова стал встречаться с Ромой, теперь уже конспиративно. На что мы надеялись, трудно сказать. Просто мы верили, что нет и не может быть таких препятствий, которые были бы неодолимы для нас. Ее отец, Марк Львович, двоюродный брат выдающегося советского физика Абрама Федоровича Йоффе, был очень симпатичный человек и замечательный врач. В молодости, рискуя собой, боролся с сыпняком в тифозных бараках. Прошел 3 войны. В последние годы работал в Ленгорисполкоме, ведал сангигиеной и водоснабжением Ленинграда. Я с ним дружил и всегда вспоминаю о нем с теплотой. Да и все члены его большой семьи относились к нему так, что он мог считать себя счастливым человеком. Во всяком случае, старость у него была счастливая. Шутка сказать, его окружали 6 любящих детей, 3 от первой жены и 3 от второй, и множество внуков. Впрочем, в ту пору, когда я безуспешно пытался жениться на его дочери, он вызывал во мне совсем другие чувства. Кто бы мог подумать, такой солидный, такой серьезный, такой умный человек, двоюродный брат самого академика Иоффе, и не в состоянии понять совершенно очевидных элементарных вещей. Ну как же можно не понимать, что я, именно я, и никто другой способен составить счастье его дочери? Справедливости ради надо отметить, что Марк Львович не выказывал особой непримиримости к идее нашей женитьбы. Он просто самоустранился. И насколько это было не характерно для него в жизни общественной, настолько было типично в жизни семейной. Он был из тех людей, которые в своей семейной жизни превыше всего ценят покой. Что бы ни происходило в доме, он с самым невозмутимым видом сидел за столом и, напевая, читал газету, словно бы вообще не присутствовал. Впоследствии я не раз наблюдал его в такой мизансцене и думал, что за то время, пока он вот так сидит, отгородившись от всех газетой, можно было бы прочитать 100 газет, из чего нетрудно было заключить, что он не столько читает, сколько именно отгораживается от очередной домашней проблемы. Так или иначе, вся полнота ответственности за какие бы то ни было решения, принимаемые на семейном фронте, ложились на плечи его жены, Роминой мачехи. Это была женщина с характером. В 20-е годы она занималась организацией детских домов, привыкла командовать беспризорниками и, видимо, эту привычку усвоила и в отношениях со своими детьми и с детьми мужа. Как если бы ее собственная семья была одним из организованных ею детских домов. Все домашние хорошо знали, уж если она что-то скажет, значит, так оно и будет. Никто ее не переспорит, никто ее не переупрямит. Но, очевидно, я все-таки произвел впечатление, не совсем безнадежное, и, в конце концов, совершенно неожиданно, подарок судьбы. Мне было разрешено захаживать в дом. Конечно, лучше, чем находиться на нелегальном положении. Но, боже мой, до чего томительны были все эти семейные обеды, во время которых со мной обращались точно с маленьким мальчиком. То я как-то не так себя держу, то я что-то не то сказал, то как-то не так посмотрел. Замечания были одинаковые, что младшим детям, что Роме, что мне. Однажды, помню, я вполне безобидно пошутил как раз в тот момент, когда дети что-то с трудом дожевывали. Они расхохотались. Ну, допустим, это было не слишком уместно во время еды. Но, с другой стороны, что же в этом такого уж страшного? Тем не менее, будущая моя теща насупилась так, словно я чем-то обидел лично ее, и произнесла с металлом в голосе: «Аркаша, еще одна такая выходка, и вы будете обедать на кухне». Даже сейчас содрогаюсь. А ведь я, между прочим, в то время уже в смешных жеманницах репетировал. Уже без 5 минут артист. Я любил независимость. Может быть, если вспомнить известную реплику из пьесы Островского «Место артиста и в буфете, но не на кухне». Не на кухне же. Не подумайте только, что эта женщина была воплощением жестокосердия и сварливости. Отнюдь нет. По-своему, она любила детей и мужа. И вывела в люди не одну сотню беспризорников. Тут дело не только в ее характере, но и в том, каким сформировало его время. Резкость, категоричность. Отношение ко всякого рода чувствительности, как к недопустимой слабости, были в воздухе 20-х годов, несомненно, наиболее деятельном и счастливом периоде ее жизни. Вместе с тем, весь этот кавалерийский пафос вполне уживался в ней с понятиями довольно-таки обывательскими. Жить надо с умом, не нараспашку, замуж выходить за положительного, обеспеченного человека и так далее. Подобное сочетание лишь на первый взгляд может показаться странным. Лично я встречал его в людях не раз. Если бы я не любил Рому, точнее, если бы я любил ее чуть меньше, я бы, наверное, не выдержал и перестал бы к ним ходить. Но я ее очень любил. Так продолжалось до премьеры «Смешных жеманниц». На премьере присутствовали моя мама, Рома, ее отец и мачеха. Находясь на сцене, я, естественно, не мог наблюдать за ними, но живо представил себе, с какой пристрастностью и вместе с тем, как по-разному все они разглядывали меня. Надо полагать, моя работа в мольеровском спектакле убедила и Марка Львовича, и, главное, его жену, что я не совсем пустое место. Как бы то ни было, именно после этой премьеры мы получили родительское благословение. Я покинул общежитие на Маховой, где в комнате нас было четверо, а спал я по-спартански, положив под голову чемоданчик вместо подушки. В квартире Ромы на Мойке 25 нам отвели маленькую комнату, и стали мы жить-поживать, искренне убежденные в том, что самое лучшее время за всю историю человечества — то время, в которое мы с Ромой нашли друг друга. Когда у нас родилась дочь Катенька, я почему-то решил, что отныне теща перестанет меня воспитывать и одергивать. Но ничего подобного не случилось. И вот, наконец, мое терпение лопнуло. Схватил я маленькую Катю и сбежал. Сбежал я к родителям на Троицкую. Теперь уже Роме пришлось проявлять решительность. Собрала она вещи и за мной. В чем я, признаться, ни на секунду не сомневался. Возвращался я домой с понятным трепетом. А вдруг получится, что я из огня да в полымя? Но к возвращению блудного сына отец отнесся неожиданно хорошо, а маме и говорить нечего. Он в то время уже пришел к мысли, что сын все-таки нашел себе занятие. Конечно, странное, нелепое с его точки зрения, но все-таки в какой-то степени дающее возможность прокормиться. Да и просто соскучился по мне. Вообще он как-то смягчился, стал расспрашивать меня о моих делах. Главное же, что окончательным образом заставило его позабыть прошлые обиды, это появление в доме маленькой Кати. Внучка стала любимицей дедушки, бабушки, и, наблюдая за тем, как они возятся с ней, я невольно ловил себя на ревностном чувстве. Вокруг меня в детстве они так не плясали. Теперь уже по себе знаю. К внукам испытываешь какую-то совсем особую любовь, особую нежность. Вместе с моими родителями нам пришлось жить недолго. Вскоре мы с Ромой получили комнату в коммунальной квартире на Греческом проспекте. Вот счастье-то было! Кто сам не знает, что такое было в те годы получить свою жилплощадь, тот вряд ли сможет меня понять. В 1940 году Рома окончила институт, курс Владимира Васильевича Сладкопевцева, известного артиста, замечательного чтеца, автора весьма полезной и по сей день книги о технике сценической речи. К тому времени я уже работал в театре «Миниатюр», и она тоже вступила в нашу труппу, где и проработала почти 40 лет, взяв себе сценический псевдоним «Р. Рома». Происхождение необычного для женщины имени Рома таково. Перед тем, как моя жена появилась на свет, ее родители мечтали, чтобы родился мальчик, которого они заранее решили назвать Рома, Роман. А когда родилась девочка, ей дали имя Руфь. В обиходе же стали все-таки звать ее Рома. Так повелось и в школе, и в институте, так и сейчас ее называют близкие. Что же касается псевдонима Рома, дублирующего имя Рома, то в этом повинна Рина Васильевна Зеленая, во время войны работавшая в нашем театре. Дело в том, что в самом начале сценической деятельности Ромы, когда никакого псевдонима у нее еще не было, ее часто спрашивали, не родственница ли она знаменитого физика Йоффе. Когда выяснилось, что она действительно родственница, начинались вопросы, касающиеся, как правило, личной жизни академика и, во всяком случае, совершенно далекие от театра. Согласитесь, для любого человека, а для актрисы тем более, не очень приятно быть просто родственником какой-нибудь знаменитости, родственником и только. Лучше иметь пусть не столь громкое, но собственное имя, которое у людей вызывало бы ассоциации исключительно с твоими достоинствами и недостатками. Но, с другой стороны, с какой стати отказываться от того имени, которое от рождения принадлежит не только знаменитости, но и тебе? И вот, обуреваемые этими сомнениями, мы решили, что, конечно, Роме псевдоним необходим. Но нужен такой псевдоним, в котором бы каким-то образом читалось, угадывалось ее подлинное имя. То есть, как бы и не псевдоним вовсе. Ломали мы над этим голову долго, и вдруг Рина Васильевна взяла и предложила. «Пусть Рома и будет Ромой». Мы сочли, что это просто как все гениальное. Мне трудно, немыслимо представить себе свою жизнь без той девочки в красном берете, которую мне посчастливилось встретить более 50 лет назад. Полвека мы идем по жизни вместе. Я не люблю, когда начинают выводить формулу счастья. Хотя есть весьма симпатичные афоризмы на сей счет, например, «счастье, когда тебя понимают», но все равно я считаю, что счастье — нечто совершенно не поддающееся формулировкам. И все же, если иногда мне кажется, что я могу назвать себя счастливым человеком, то прежде всего потому, что рядом со мной всегда была Рома. Чуткий и внимательный партнер, на сцене она никогда не позволяла себе тех эффектных излишеств, которые бывают столь заманчивы для артистов, но так часто уводят от сути дела. Особенно в нашем миниатюрном жанре, где неэкономное отношение к сценическому времени, малейшее смещение акцента могут свести на нет все усилия автора, постановщика, партнера. В трудные дни, когда бывало наш театр и прежде всего меня подвергали несправедливые, разносной критики, когда приходилось слушать, что мы занимаемся очернительством, смакуем, дескать, пороки, возводим напраслину, Рома всегда приходила на помощь. И ее советы диктовались не просто желанием утешить меня, не просто сочувствием, столь естественным для любящей жены, но также, что для меня всегда было особенно ценно, пониманием, пониманием и мужеством соратника. Роме и в повседневной жизни присуще мужество. Она перенесла тяжелейшую болезнь, после которой подавляющее большинство людей уже не встает с постели. Конечно, у нас были хорошие врачи, огромное им спасибо, но очень многое зависело от нее самой, от силы ее духа. И она проявила железную волю, ежедневно изнуряя себя разнообразными физическими упражнениями, и вообще не сдавалась, не теряла надежды. В результате она вернулась к жизни, к общению, к людям. Иногда я думаю о том, что у нее, быть может, и не хватило бы такого фантастического упорства, если бы она не чувствовала, не знала, как нужна она всем нам, и прежде всего мне. Мы с ней нужны друг другу сейчас, наверное, еще больше, чем в юности. Итак, Рома, актриса, жена, мать, бабушка. Казалось бы, вполне достаточно для одной женщины. Но это не все. Рома еще и литератор. Ее очерки и рассказы, путевые заметки, эссе, юморески печатались и в нашей стране, и за рубежом. В издательстве «Советский писатель» вышла книга ее прозы. Мне доставляет особую радость, когда и по сей день перед праздниками к нам домой приходят по почте поздравления из разных редакций, адресованные не мне, а ей. «Знать бы, какая дорога твоя». Детский лепет. Не с нуля начинали. О мастерстве конферанса. Чем быстрее идешь, тем чаще оглядывайся. Вас-вас. Музей эстрады. «Знать бы, какая дорога твоя». У Владимира Хенкина был пародийный номер, в котором слова известного романса «Вам 19 лет, у вас своя дорога» он переделывал на свой лад. «Вам 19 лет, у вас своя корова». Иные скажут, что это просто глупость. Но я бы сказал так, это не глупость, а снижение пафоса. Время от времени необходимо снижать пафос. Прежде всего, свой собственный. Если сам этого не сделаешь, за тебя это сделают другие, лучше сам, чтобы потом не чувствовать себя обескураженным. Мудрость жизни, помимо всего прочего, заключается в том, что она, жизнь, непременно одергивает нас, когда мы относимся к себе с излишней серьезностью, то есть когда мы слишком сосредоточиваемся на своих достижениях и таким образом теряем чувство реальности. Излишняя серьезность, особенно в отношении к самому себе, та же беспечность. Это, если угодно, две стороны одной медали. Как бы то ни было, полезно прочувствовать, и чем раньше, тем лучше, что действительность мало зависит от факта твоего существования. Достигнешь ли ты того, к чему стремишься, или не достигнешь? Будешь ли ты счастлив, или не будешь? Мир, в сущности говоря, к твоей судьбе вполне равнодушен, он готов обойтись без тебя. Кто на это обижается, тому ничем нельзя помочь. Мне было уже под 30, а на свою дорогу, которую сулил мне Соловьев, я все еще не вышел. Впрочем, это всего лишь фигура речи, не вышел на свою дорогу. Знать бы, где она пролегает, знать бы, какая дорога твоя. Но хотя неопределенность моего положения и вызывала во мне смутное беспокойство, я ни в чем не винил ни обстоятельства, ни себя самого. Я не только не ощущал себя в тупике, не только не испытывал разочарования в жизни или в профессии, но и не сомневался, что все образуется, все будет как нельзя лучше. Другие варианты исключены. Такому восприятию жизни Соловьев меня, разумеется, не учил. Но ведь учил меня не только Соловьев. В пору моей юности все вокруг пели, что молодым везде у нас дорога, и я пел вместе со всеми, не задумываясь о том, что жизнь — это борьба. Сколько всего было перемешано в моей голове. Одно, казалось бы, должно было исключить другое, но я этого не замечал. Время-то было страшное. Но то, как я воспринимаю его сейчас, то есть как время историческое, не имеет ничего общего с тем, как я воспринимал его тогда. Когда приходит ясность осознания исторической правды, то и свою собственную жизнь осознаешь как бы частичкой этой правды, частичкой истории. Но вместе с тем многое уже не можешь восстановить. Не потому, что каких-то фактов не помнишь, а потому, что твое тогдашнее жизнеощущение теперь представляется тебе странным, даже загадочным. Да, не очень-то я понимаю того молодого человека. Отчего это он решил, что все у него обязательно сложится хорошо? В воспоминаниях как-то так все выстраивается, точно каждый свой шаг ты совершал обдуманно, нацеленно, да еще руководствовался исключительно высшими соображениями, как будто предвидел, что все это попадет в мемуары. Что ж, задним числом все мы умны, и тут ничего не поделаешь. Но все же мне бы не хотелось, чтобы у читателей складывалось впечатление, будто я только и думал, что моя жизнь в Траме или в Новом театре — это как бы не настоящая моя жизнь, а лишь прелюдия к ней. Мне не хотелось бы делать вид, будто я только и думал о комедии «Дель Арте». Все было и проще, и сложнее. Как это вообще бывает в действительности? Я жил легко, если не сказать легкомысленно. Многого не замечал ни вокруг, ни в самом себе. А если в редкие минуты мною все-таки овладевала неуверенность в собственном будущем, то это была неуверенность, так сказать, на уровне настроения, а не на уровне мироощущения. Но вместе с тем я жил нелегко и вовсе нелегкомысленно, много работал, столкнулся с жизненной необходимостью зарабатывать деньги. Я раньше и не представлял себе, как много уходит сил на то, чтобы обеспечить семье прожиточный минимум. Когда мне было 26 лет, я перенес тяжелую болезнь, рецидив той, что мне довелось пережить в детстве. Состояние было настолько тяжелым, что врачи не надеялись на мое выздоровление и даже не считали нужным скрывать это от моих близких. Но вот, вернувшись в буквальном смысле слова к жизни, я почувствовал к ней совершенно особый вкус. Я радовался самым простым ее проявлением. Все в ней воспринимал с надеждой, весьма успешно избегая ее дурных и тревожных сторон. И менее всего был склонен философствовать. Много позже я вычитал, что болезнь как раз обостряет в человеке способность к философскому восприятию бытия, побуждает его отбросить все суетное, обыденное, житейское, словом, помогает как бы воспарить над миром. У меня нет основания не доверять подобным утверждениям. Но не могу сказать, что сам я испытал нечто подобное. Наверное, уж такая у меня натура. Вне обыденного, житейского нет для меня и духовного. А главное, такая была жизнь, что оторваться от быта даже и при желании не было никакой возможности. То и дело приходилось решать, разумеется, как и всем вокруг, множество бытовых вопросов, мелких, но нескончаемых. Они как бы незаметно влияли на духовную атмосферу твоего существования, пронизывали ее. Давно уже не озабоченный этими вопросами, по крайней мере, в такой степени, как в молодости, сегодня воскрешаю их в памяти с некоторым усилием, как если бы они не составляли мою жизнь, но являлись неким этнографическим моментом, характеризующим ушедшую эпоху примусов и керогазов. Пусть это не покажется слишком парадоксальным, но с таким же ощущением собственной причастности, а точнее с отсутствием оной, я мог бы вспомнить быт XIX века. Как бы то ни было, жизнь моя в ту пору была заполнена бытом не в меньшей, а в большей степени, нежели поисками эстетического идеала. Повседневные заботы весьма прозаически корректировали эти поиски, а поиски, в свою очередь, не давали мне капитулировать перед бытом. В конечном счете, все это и научило меня снижать пафос и вообще сдерживать эмоции. Детский лепет. Служа на драматической сцене, я одновременно занимался концертной деятельностью. Нет, слово «деятельность» из другого лексического ряда. Просто концерты, как и для большинства актеров, были единственным для меня видом приработка, столь необходимого главе пусть небольшого, но далекого от вершин материального благополучия, семейства. Где только мог, я читал рассказы Зощенко, исполнял «Узника» и другие номера, подготовленные еще в школьные и студенческие годы. Расширял же я свой репертуар с учетом того обстоятельства, что волею судеб мне приходилось выступать главным образом перед детской аудиторией. Рина Зеленая в конце 30-х годов не случайно изменила направление своей работы. Очевидно, она поняла, что необходимо как-то переломить себя, чтобы выжить. И тогда, отказавшись от сатирических номеров, она заговорила с эстрадой и по радио детским голосом, благодаря чему многие годы спасала себя от репертуарного голода и прочих проблем, с которыми приходилось сталкиваться ее коллегам. В отличие от Рины Зеленой, я не чувствовал, что работа для детей — мое призвание, или, точнее говоря, спасение. Просто выпал счастливый случай. Екатерина Михайловна Шереметьева, один из моих педагогов, была художественным руководителем детского сектора Ленэстрады и однажды предложила мне что-нибудь почитать для детей. К этому надо добавить, что завоевывать себе место в той или иной концертной программе, выступая со взрослыми номерами, было гораздо труднее. Разве я мог составить тогда конкуренцию таким корифеям речевых жанров, дебютировавшим еще до революции, как Гипшман, Гущинский, Добрынин, Матов, Орешков, Смирнов-Сокольский, Хенкин и многие другие?